Глава 7. Меч. Часть 2. Я начал объяснять наши главные цели, особое внимание уделяя нашим первым шагам после перехода. Дальше я уточнил способности коллег, в первую очередь фокусируясь на защитных способностях. Так мы разбились на 3 подгруппы. Каждая станет ударным кулаком в предстоящем штурме. Пока мы будем отвлекать врага, наш маг тьмы произведет дестабилизацию ядра Зиккурата. Дальше небольшая ударная группировка бритов из Кандии нанесет массированный удар по месту дислокации вражеских войск. Наша операция не является тотальным уничтожением. Маны не хватит и людей для подобного. Мы осуществим точечный хирургический удар в самое сердце. Уничтожим защиту, предоставим координаты, выведем из строя дорогостоящие врата, и я прикончу сильнейших магов, что только вылезут из берлоги. Артиллерия и ракеты закончат начатое и сотрут с лица земли всех остальных. И последнее. Я не буду говорить, что это одна единственная база шайтранов, но других я не нашел. Если все получится, их подготовка сойдет на нет, а ресурсы будут просто потеряны. Мы сможем продолжить наше правое дело в других частях света. Каждая минута, которую мы выиграем здесь, подарит нам целые дни спокойствия, безопасности и безмятежности в других точках планеты, так как шайтранов мы сумеем остановить раньше. Как мудро заметила княгиня Елизавета, мы меч, но очень специфический. Скальпель, я бы сказал. И еще. Все, у кого способности не завязаны на шейные отделы, на использование головы, надевайте шлемы возмездия. Следуйте указаниям, это поможет раскрыть ваш боевой потенциал на максимум. Брифинг с разбором плана будущей атаки продолжался еще полчаса. За это время успели и возразить, и со скепсисом отнестись ко мне и моим словам, и даже проверить решил один из магов Академии, с которым я не особо пересекался, мои познания в элементарных вещах. Я даже отвечать ему не стал. Его заткнули сразу и Торис Октис, и Том Байер, сообщив, что те язвительные и колкие вопросы, ответы на которые он хочет получить, он вычитал в учебнике под моей же редакцией. А дальше началась скукота. Я взламывал методом подбора большие центральные врата. Для этого мне пришлось попеременно активировать то ускорение, то восстановление, так как рука летала от символа к символу с огромной скоростью. Куратор постепенно увеличивал скорость демонстрации необходимых штрихов и линий, а я сырой маной проводил по рунам, дорисовывая необходимое. Наш план был прост. Как только мы подберем подходящую комбинацию, врата дадут отклик, но из-за сырой, безатрибутной маны и поверхностного нанесения это случится лишь на мгновение. А дальше уже выжечь подошедший элемент хаосом труда не составит. Солнце практически скрылось, а я все подбирал комбинацию, застряв на сложном и витиеватом многосоставном символе, вариации руны «Поток». Она была очень сложной и имела большое количество возможных комбинаций. «Стоп! Есть контакт!» – прокричал куратор. Я и сам почувствовал магический отклик, но руки на автомате уже продолжали вырисовывать комбинации. «Господа, приготовьтесь! Я нашел подходящую руну. Сейчас свяжусь с командованием, уточню, где там наша небольшая группа ВМФ движется». Кивнул я им и заметил, как люди принялись выбираться из машин, разминаясь, готовясь к переходу. Все построились в несколько рядов за моей спиной, положив одну руку на плечо впереди идущих. Вторая была нужна либо для подготовки заклинаний, либо для работы с огнестрельным оружием. После всех приготовлений нас оказалось порядка 90 человек. Для Исландии нынешнее нашествие было довольно сокрушительным. Многие погибли, еще больше было раненых и пропавших без вести. Я нанес финальную руну, раскручивая ману внутри источника. Портальная арка стала излучать энергию, а дым слегка рассеялся, демонстрируя белое свечение портального окна. Я сунул в портал руку с телефоном, произведя короткую видеосъемку. Дронов настраивать не было ни времени, ни желания. Быстро прокрутил 3-секундное видео и понял, что мы можем заходить. «Заходим с огнестрелом через 5 секунд!» — рявкнул я, и все активировали шлемы, потянувшись к креплениям для винтовок и пистолетов. Короткий шаг вперед. Передо мной раскинулся вытянутый щит из хаоса, что полукругом прикрывал нас, в том числе от атак с воздуха. В щите имелись мелкие ячейки, достаточные для просовывания дула ружья. Стрелять не помешает, а вот заклинание остановить хватит. Шаг. Еще один. 10 метров. Тра-та-та. Я открыл огонь по начавшим бегать ублюдкам-иномирцам. Следом посыпались еще выстрелы, и несколько десятков стволов, расположенных в удобной для стрельбы позиции, получили рекомендации и целеопределение через возмездие. Не стоит всем вместе стрелять по одному и тому же клыкастому уроду. Хватит и одного бойца с оружием для убийства захватчика. В следующее мгновение я уловил черную вспышку, отправившуюся к расположенному в паре километров от нас зиккурате. Холода я практически не ощущал. Время близилось к лету, и снег под ногами практически не появлялся. Но это Гренландия, ледяные шапки виднелись отсюда в огромном количестве. Я тут же сориентировался и убрал винтовку в сторону. «Портальная площадка зачищена! Разбиваемся на группы, активируем способности! Наведем шороху, господа!» Я подал пример, отправляя огненное заклинание в наблюдательную вышку, что вспыхнуло словно маяк в ночи, привлекая внимание всех и каждого, кто остался по эту сторону. Группы разбились и бросились к портальным вратам, устанавливая взрывчатку и передвигаясь к следующим неработающим порталам. Наш портал, как и два соседних, выведенных из строя, я пометил желтой краской, дав указание не уничтожать их, они еще пригодятся для эвакуации. Врагов, помимо убитых и расстрелянных рядом, я не видел, поэтому щит был отменен, и я взлетел вверх, рассматривая окрестности. «Вот вы где. Лазарет, значит». Я начал вновь падать на землю по дороге, передавая сведения в общий канал. «Первая группа. Двигайтесь к отмеченной точке. Там находится лазарет. Там очень много шайтранов. Заблокируйте их огнем. Вторая группа. Мистер Том Бэр. На западе в бухте есть небольшое поселение. Оно примыкает к полевому лагерю и палаткам шайтранов. С учетом времени, думаю, большая часть боеспособных войск противника находится именно там. Палатки тканные, попробуйте поджечь. Третья группа. Делимся на два отряда. В первом старший Тори Соктис. Ваша задача – зверинец на востоке. Второй отряд – старший Джоджо. Ваша задача – оборона портальных арок и захваченной площадки, зоны эвакуации». Я приземлился, активируя бочку, и вытащил десятки ящиков с боеприпасами и оружием. Пулеметы, противотанковые гранатометы, бронепластины и щиты. Бабах! Начались взрывы портальных арок, я кивнул стоящим рядом магом, активируя силу молнии. Тело стало легким, почти невесомым. Я словно сам стал молнией, даровав своему телу небывалую способность. Секунда, и я отталкиваюсь, улетая вперед в сторону ближайшей сторожки с караулом, что уже вырвался и помчался вперед. Словно рука крестьянина, я посеял на этом поле боя десяток дронов, собирающих оперативную обстановку. Даже с подавителем они проработают минуту, более чем достаточно для куратора, чтобы сориентировать магов, дав им реализуемые цели без лишнего риска для жизни. Падая вниз, в мою голову пришла догадка, и я призвал пустой ящик из-под оружия прямо под свои ноги. Это сработало, и я оттолкнулся от него, слегка скорректировав свой полет. Снова я стал крестьянином, что сеял смерть на этом неплодородном каменном поле. В этот раз одна моя рука, пока я завис в наивысшей точке своего прыжка, доставала гранату, вторая дергала чеку, и она отправлялась вниз, под ноги выбегающих под шум сигнальной трубы шайтранов. Еще один скачок, и я повторяю процедуру у следующей огромной палатки, больше похожей на обшитый навес. У самого же крупного, фактически каменного двухэтажного ангара, я вытащил подарок большой мощности и радиуса поражения, швыряя его вперед, а сам старательно начал сваливать, используя технику ходьбы куда подальше. Бум! В спину ударила взрывная волна, и я рухнул, прокатившись по земле. Со всех сторон шли сражения. Выстрелы практически прекратились. Лишь взрывы порталов напоминали о технологическом аспекте войны в этот момент. Штормы пламени, фаерболы, десятки вариаций воздушных лезвий и ударов молнии разлетались со всех сторон. Яркой вспышкой ударил в тылу Джоджо, выводя из строя подобравшихся невидимок. «Не с возмездием, под контролем куратора, глупцы!» Сражение продолжалось. Появились первые запросы эвакуации раненых. Со стороны палаточного городка двинулись в атаку под руководством магов Шайтраны. Зверинец полыхал, и иномерные животные сходили с ума, даже смертельно раненые, они спасались, уносясь во все стороны. Какой-то маг, не знаю даже с чьей стороны, ударил по крыше башни Птархов, образуя дыру, через которую они и начали вылетать, толкаясь в попытке спастись от разгорающегося пламени. Все шло примерно так, как и предполагалось. Отряды вели сражения. Кто-то оказывался истощен и хватался за автоматы, отступая к базе. Кто-то получал болт или заклинание, и его оттаскивали свои же. Увы, не обошлось и без жертв. Я пёр напролом в сторону Зиккурата, стягивая его защитников и прочих вояк. Подсчёты куратора вывели весьма любопытную цифру. Первая группа сражалась против приблизительно 2000 хромых, косых, и полуживых шайтранов, уничтожив за 5 минут сражения порядка 200 врагов. Вторая группа сражалась против 522 выбравшихся наружу шайтранов, и число их жертв составляло 124 особи, выведенных из строя навсегда либо временно. Третья группа, разделенная на два отряда, добивала зверинец, расположенные неподалеку портальные арки. На них приходилось меньше всего жертв и больше всего разрушений. Примерно 50 врагов находились в непосредственной близости от них, отмеченные куратором. И к каждой группе двигалась массивная группа войск, выдвинувшаяся из Зиккурата. От нескольких сотен особей в самой малой до тысячи в самой крупной. Через 3 минуты они нагрянут, и нам пора будет сваливать. Я же сейчас носился как сумасшедший посреди примерно 7-тысячного войска, и еще одно, примерно такое же, шло на подмогу со стороны Зиккурата. Я периодически швыряю взрывоопасные сюрпризы далеко вперед, стремясь распространить хаос подальше, а не только в непосредственной близости от себя. Легкая усталость давала о себе знать. Многочисленные атаки холодным оружием проверяли на прочность мой покров, а я с неудовольствием смотрел на стремительно проседающую ману. Пришлось повторить атаки в стиле жнеца, прорубая просеки взамен на мгновение передышки. «Да ну нафиг, как тараканы прут!» Тяжело выдохнул я и вызвал Мстителя, тут же запрыгивая внутрь. Ляск, ляск, стук. Танк начал заводиться, а я оперативно влез в него, отменил силу хаоса, взяв в руки первые попавшиеся в запасе камни маны и кристаллы. Шайтраны настроились на ближний бой, практически не осыпая меня заклинаниями. Пока перестроятся, пока получат приказ, пока насытят заклинания маной, секунд 20 у меня есть. Врум! Танк поехал вперед, вдавливая в каменную поверхность острова, ставших на пути шайтранов. Мана 796 из 1724. Все, погнали. Я вновь активировал покров, накрывая им танк и насыщая хаосом снаряд. Успел всего парочку перехватить в Исландии подходящего калибра. Подавая их в заряжающую установку, так как стандартный комплект уже давно закончился, я поддерживал уровень покрова, следя за остатками маны. После того, как уровень упал до 300, пришлось резко менять тактику. Во-первых, подоспело подкрепление шайтранов и принялось увеличивать интенсивность атак, а у меня, как назло, закончились боеприпасы. Во-вторых, со стороны Зиккурата что-то долбануло, причем так, что я даже без оптики ощутил две борющиеся силы тьмы и водной стихии. Отозвал танк, отменил покров, впитывая остатки маны, поддерживаемой в заклинании, усилился до критических нагрузок и, словно молния, поддерживая особое состояние моей новой стихии, выстрелил своим телом в сторону Зиккурата. У Рюдигера там явные проблемы. Активировал режим штурмовика и, прорубая всевозможные преграды, чередуя свои силы, сносил ворота за воротами, попутно испепеляя шайтранов, оказавшихся на моем пути. В традиционный зал у помещения с ядром я ворвался, снеся магическую защиту и силой подавив ударившее по мне заклинание оцепенения. Прямо как тогда давно на складе исчезнувшего города на севере Канады. Короткая оценка обстановки, и я устремился к тяжелораненому Рюдигеру, вливая в него практически весь свой остаток маны. Тот, шатаясь, выходил из зала с ядром, переступая тело разбитого на куски обледеневшего шайтрана с белоснежной кожей. Он довел до конца поставленную перед ним задачу, как и полагается воину. «Приготовиться к отступлению! Двигайтесь к вратам!» — скомандовал я, голосом продублировав команду куратора, отправленную всем носителям шлемов возмездия. Цель была достигнута. Количество уничтоженных врат – 88%. Ядро Зиккурата уничтожено. Ударная группировка прибудет на дистанцию стрельбы через 40 минут. «Идти можешь? Скрыться во тьме?» – спросил я у Рюдигера. «С источником беда». «Тогда держись за мной, мы идем на прорыв. Лишь ману восстановлю, пока они ссут сюда лезть». Посмотрел я на вход в зал, с обратной стороны от которого ясно слышалась ругань шайтранов. «А там на джипе прокатимся». «С ветерком?» «С хаосом». Я подал руку и помог подняться соратнику. «У нас потери, прошу помощи!» — раздался призыв в наушнике. «Иду, дитятка!» Том Бэр отозвался крайне быстро, смещаясь со стороны раскинутого на каменном плато лазарета шайтранов, утопленного в синей крови и замерших в нерешительности оставшихся в живых клыкастых тварей в сторону к каменным казармам, из которых вели активное наступление на первую группу, сплошь состоящую из исландцев. Я восстановился и активировал покров, устремляясь вперед, уничтожая всех встреченных на моем пути. Во внутренних залах я подошел к окну и вбил его, бросая наружу Рюдигера, и сам устремляясь туда же. Он этого явно не ожидал, но делать ничего не стал, полностью мне доверившись. И не зря. Я оттолкнулся от карниза и словно комета влетел в мощёный двор, получая небольшое сотрясение. На автомате отправил силу жизни, чтобы вылечиться, и призвал из бочки сразу несколько матрасов, на которые мой темнокожий собрат упал. «Через стену. Прыгаем на счёт три». Я схватил его за ворот чёрной бронированной куртки и перемахнул через пятиметровую стену, ускользая от стражников, что уже выскочили на мостовую. В этот раз падать на матрасы не стал, хоть и собрали их. Ещё на уровне стены я нашёл артефакт десантников шайтранов и призвал, а следом активировал, замедляя скорость падения примерно в два раза. «А сразу так не мог? И нахрена тебе матрасы?» «Прости, забыл, что он у меня с собой. Поехали?» Модифицированный для тарана и неубиваемой езды внедорожник был призван, и я, выдохнув, сел за руль, вновь активируя силу хаоса и вжимая в пол педаль газа. Шмяк, шмяк, шмяк, шмяк, бумс. «О, последний был в латах, сразу звук другой», — заметил Рюдигер. «Да, эти обычно не сбиваются, а отбиваются и отлетают в сторону или через крышу. Бляха-муха, разведчики. Их когти могут сталь пробить и помешать машине. Резвые твари. Я чуть в сторону смещусь, не хочу с ними пересекаться». «Что такое бляха-муха?» «А, из на русском. Возглас расстройства». «Понял. Бляха-муха. Я чуть не сдох в том вонючем подвале». «Скорее я девственником стану, чем смерть тебя догонит». Поддержал я своего товарища и попёр к вратам, ускоряясь на съезде со склона. Большая часть людей эвакуировалась, а остальных я прикрыл, после чего последним покинул обращенный в хаос лагерь врага. На той стороне тут же бросился помогать оказывать первую помощь тяжелораненым и всем остальным пострадавшим. Подтвержденные потери – 9 человек. Подтвержденные потери врага – 1044 особи. Куратор подвел итоги, что эхом разнеслись по укрепленному лагерю, что держал на мушке десяток пушек портал. Решили его не закрывать раньше времени. Не прошло и часа, как он сам по себе погас, давая понять, что ВМФ и авиация уничтожила всё, что там ещё оставалось после нас. «Куратор, какие силы атаковали Северную Европу?» — задался я вопросом. «Первая волна после перепроверки состояла из 120 тысяч шайтранов. Вторая успела переместить ещё 60, после чего они через одного стали отступать. На Исландию отправились оставшиеся силы врага, до 100 тысяч особей, включая отступивших с Ирландии. Но более реальная цифра вторгшихся в Исландию – 30-35 тысяч. Остальные были в лагере, либо прошли через центральные врата, соединённые с Северной Америкой. В Гренландии против нас суммарно сражалось около 20 тысяч солдат, большая часть из которых были охранниками и работниками лагеря. В сумме группировка составила около 240-250 тысяч особей, включая обслуживающий военный лагерь персонал. Наши потери? Предварительно убитыми и пропавшими без вести считаются 12 тысяч солдат. Много разрушений и большой ущерб нанесли тайные масштабные атаки в Ирландии по расположению наших войск в тылу. Как там в Испании? Я даже не имел сил радоваться подобному сокрушительному успеху. В конце концов, мы все еще не достигли нужной цифры в 42 к 1. Всего лишь 25 шайтранов на одного человека, в лучшем случае. Но даже так, вот что даёт планомерная подготовка и планирование. В Испании всё плохо. Рекомендую сразу отправиться на Ибицу, чтобы остановить переброску войск с Северной Америки и отрезать десантировавшихся на континент воинов от подкреплений. Много их там высадилось? Задался я вопросом, понимая, что если отвлекающая группировка состояла из 250 тысяч, уже свыше миллиона. И цифра продолжает расти. Но остров небольшой, это не даёт им развернуться, обрадовал меня куратор. Ну и что дальше? Ко мне подошли участники последней атаки лагеря и задались вопросом о нашем будущем. Княгини рядом не было, так как её присутствие требовали разрушенные города, деревни и фермы. Думаю, на Ибице потусить. Кто со мной?